Глава 3. Начало занятий после уроков. После того, как мы с Наной и Чаном вышли из медпункта, прозвенел звонок, сигнализирующий о конце первого урока. Дальше мы с ней разделились, и я пошел обратно на 4-й этаж. В отличие от моей средней школы, в коридор на переменах тут выходило совсем немного народа. Когда я дошел до пролета, на котором мы с Риккой заключили контракт, мне стало интересно, как мои одноклассники отреагировали на предшествующие этому события. Когда я вошел в класс, то заметил, что внутри было более шумно, чем обычно, потому что внутри находилось больше людей, чем на других переменах. Обычно из класса уходят почти все, из-за чего комната практически пустеет. Но сейчас у нас, похоже, фулл хаус. Раздумывая обо всем этом, я подошел к одноклассникам. «Что происходит? Чего это все такие тихие?» Все сидели за партами. По рядам гулял листок, но после моих слов его быстренько спрятали. «С возвращением! Похоже, ты поднял первый флаг, чувак! Она показала все знаки, и ты повел себя как истинный герой Эроге!» Иначе Date Sim, игра в жанре симулятор свиданий. «Да нет. Если бы ты увидел человека, которому было так же плохо, как и ей, ты бы тоже не остался равнодушным. Не надумывай себе всякую ерунду». По правде говоря, я не могу сказать ему ни что она страдает от синдрома восьмиклассника, ни что моя недавняя вспышка похожа на таковую человека с синдромом восьмиклассника. А раз уж я не могу сказать ему даже об этом, то и то, что она проводит переорганизацию, то есть попросту прогуливает уроки в медпункте, тоже запретная тема. «Надумывать? Да тут нечего надумывать, чувак! Ты сделал первый шаг на пути к женскому сердцу. Готов свою жизнь на кон поставить, это так. Ну, я надеюсь, она не страдает от синдрома восьмиклассника, как мы вчера думали». «А?» Услышав это выражение, я непроизвольно повысил голос. «Рикка точно им страдает. И пока я в этом уверен, лучше сделать так, чтобы об этом никто не знал. Сомневаюсь я что-то, что если я об этом расскажу, люди будут о ней хорошего мнения». «Ты что, не в курсе темы дня? Не видишь, что все сейчас только о ней и шепчутся? Чувак, походу слухи о Таканаши-сан правдивы!» «Слухи? Ты же вчера сказал, что она изменилась со средних классов». «В мою пользу говорит больше». «Я тебе вчера не сказал? Мы тут думали над тем, правда ли то, что в средней школе наносила маску и сказала учителю: «Это загробный мир». «Я об этом не слышал и не хочу слышать», — сказал я, опять повысив голос. А выбора не было. Я уже чувствовал приближающуюся ко мне опасность. «Какого хрена? Загробный мир? Мы все мертвы? Да еще и учителю такое заявить?» «Давай поразмыслим логически. Стало бы Рика, да Таканаши на самом деле всем этим заниматься?» Похоже, контракт, то есть промывание мозгов, Рикки на меня уже подействовал. Я начинаю называть ее по имени. Хорошо еще, что у меня получилось вовремя остановиться. Если бы он услышал о том, как я стал ее называть, то флагам и шагам на пути к женскому сердцу конца бы не было. «Ну, когда вы пошли в медпункт, по классу стали передавать записку. Поэтому все и шепчутся». «Записку?» «Да, я думал, что та бумажка выглядит довольно странно. Я понял, почему люди думают, что в нашем классе есть девочка в маске. Но с чего бы этому стать темой для обсуждения? Я не могу придумать ничего такого, где была бы замешана девочка в маске. Может, все началось еще со слухов из средней школы, которые у нас слегка преувеличивали? Но носить маску...» «Да, я заметил. Но почему они думают, что она носила маску? Все же видели, что у нее болел глаз, разве нет?» «Видели, видели. А ты наблюдательный. Сначала я тоже подумал, что это странно, но потом вспомнил одну вещь, которую услышал, когда собирал информацию. Какой-то человек в маске вроде как написал слово «Таканаши». А теперь все ясно. Имя-то странное». «Ты дурак или что? Если дело в этом, спросил бы ее. «Дурак дураком, правда?» Я уже не мог сдерживаться. «Я не хотел влазть в ее дела из-за какой-то там шутки. Я слышал, что девчонка была низкой и носила маску только на левой стороне лица. На правом глазу была повязка, а обе руки были забинтованы. Плюс она носила ожерелье и кучу украшений. Похоже ведь на Таканаши-сан, да? Теперь ты понимаешь, почему я так считаю?» «Маска ведь должна скрывать все лицо. Может, это предвзятое мнение, но я слышал о человеке из оперы, который носил такую же маску. Но маски и бинты, скрывающие части тела, придают людям весьма подозрительный вид. То есть ты говоришь, что Таканаши должна была все это носить? Это не то, что стоит о ней рассказывать, как думаешь? Но это правда. Сейчас на ней много бинтов. Если подумать, то все, кроме нее, сочли бы такие одеяния омерзительными. Если бы по школе толпами шлялись люди с синдромом восьмиклассника, ее рейтинг упал бы до нуля. И минимальный проходной балл, и конкурс на поступление туда же. Но мы-то уже здесь, нас-то не касается. Стоп, меня это касается? Мне придется заниматься с ней после школы. Если ее оценки не вырастут, мне не сдобровать. Что? Вы будете заниматься вдвоем? Ты по-прежнему идешь по дороге любви, чувак! Но если слухи не врут, то ты в жопе, приятель. Да не так все. Я же сказал, я просто не смог бросить ее в таком состоянии. Если честно, она напоминает мне себя самого. Да! Ты мне такого не говорил! Ну-ка, ну-ка! Как и вчера, из каждой поры на его лице засочилась энергичность. Он вытащил из кармана блокнот так быстро, что, будь его рука ракетой, она оторвалась бы от земли. Интересно, как он к этому отнесется? Только это личное, и я не могу тебе этого сказать. Прости, друг. На его энергичном лице появилось крайне раздосадованное выражение. Прости, но не думаю, что могу рассказать тебе о том, что у нее синдром восьмиклассника крайне запущенной степени. Но так легко мне от него не уйти. Какой ты упрямый. Либо ты тверд как камень, либо ты от этого что-то выигрываешь. Это не упрямство. Я знаю, что тебе хочется это узнать, но я не могу рассказать тебе. Говоришь, тверд как камень? Да любой человек, имеющий хоть малейшее представление о моральных устоях, стал бы держать такое в секрете. Это ведь не просто так называется личным делом. Если бы о таком мог узнать любой человек, личным его уже нельзя было бы назвать. Я знаю, что я в сложном положении, раз уж скрываю это от тебя, но этого я не скажу никому. Прости, друг, но я буду хранить это в секрете до конца своих дней. Как проникновенно. Ну, думаю, это хорошее качество. Он сказал это из чистой вежливости, но я почувствовал, что начинаю стесняться. То есть ты хочешь сказать, что даже если все узнаешь, то никому не скажешь? Именно. Бинго. Бинго! Ладно, ты не хочешь оставлять ее одну. Но в чем еще дело? Не думаю, что у вас с Таканаши-сан много общего. Мы уже закрыли эту тему. Зачем все повторять? Может, проигнорировать его? Подумалось мне. Он ведь мог меня к чему угодно подстрекать. Если убрать нежелание бросать ее в трудной ситуации и учесть, что скоро начнется урок, то... Характер? Ага, понятно. Сенсация. У Таканаши-сан и Тогаши очень похожий характер? Понятненько. Он кивнул. Я услышал, что при этом он буркнул «Угу». И что из того, что я сказал, ты запишешь? Характером похоже на Тогаши, то есть женственно. Какого? Чувак, ты похож на бабу. Только поведением, ну и это уже страшно представить. Прям вижу, как ты становишься офисным планктоном. А-а-а! Выбрось это из головы, парень. Черт, не думай об этом. Да, печально. И почему ты не родился девочкой? Хотя тебя можно переодеть в женскую одежду. Ты как, за? Я решительно против. Я родился безудержным пацаном. Сомневаюсь. Тут же ответил он. Я что, действительно похож на женщину? Я ведь дева. Твою мать. Я хочу другой день рождения. Походу тебя не переубедишь. Как мило ты сказал. Пф. Нахал, хватит. Сейчас урок начнется. Знаешь, ты вчерашний разговор и этот заканчиваешь как девчонка. В принципе, это хорошо. Тогаши, ты все больше и больше походишь на девчонку. Промолчав, я пошел на свое место. После того, что произошло в медпункте и сейчас, я жутко устал. А ведь прошел всего один урок. Чувство такое, что все шесть. Может, сходить в медпункт и отдохнуть? Но там Рикка. Я был в этом уверен. Стул передо мной оставался не занят. Она немного напоминает мне прежнего себя. И не только тем, как она говорит. Она и ведет себя точно так же. Я бы тоже вместо уроков пошел в медпункт. Кроме того, я смотрел на нее. Какое-то время. Если тебе интересна какая-то девушка, ты стараешься почаще смотреть на нее. Значит, я должен что-то о ней узнать. Она определенно запала мне в мозг. Но кто с ней общается? Наверное, она одинока. Скорее всего, из-за синдрома восьмиклассника. Нет ничего странного в том, что она пытается завязать с кем-нибудь разговор, как пыталась сегодня со мной. Ее слова испугали меня больше, чем я думал, но запомнились мне надолго. Она же смогла услышать то, что я сказал на крыше. Я уверен, что ее глаз вообще не болел. Все было расписано слишком точно. Хотя я бы не стал загадывать наперед. Но разве мне не хочется провести с Риккой больше времени? Рано или поздно ее синдром восьмиклассника пройдет, и я останусь единственным человеком, который ее понимает. Это не значит, что я стану прежним собой. Общение с ней может затормозить мое окончательное выздоровление. Но мне как-то пофиг. Да, думаю, мы с ней подружимся.